лучше с боеприпасами не стало, по основным видам ничего вообще не изменилось. Значит, но изменения действительно есть. Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах, во всех подразделениях. Еще важный момент, который сделали, это заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения, не буду их называть, чтобы ни в коем случае не дискредитировать. Поэтому теперь я могу просить исключительно через СМИ. Собственно говоря, вероятнее всего, этим и буду заниматься. Но не так все плохо. Есть, конечно, и позитивные моменты. Промышленникам низкий поклон Денису Валентиновичу Мантурову, Игорю Насенкову и всем тем, кто с ними работает и клепает эти снаряды. Красавчики, спасибо от всех огромное.